Если развитие английского языка в этом направлении будет продолжаться, он обретет больше общего, скорее, с нефлективными языками Восточной Азии, чем с языками Европы. Оруэлл. Синологи никогда не относились всерьез к трактату Фенелозы. Специалисты разбили все его аргументы. 90% китайских иероглифов, говорят они, выполняют фонетическую функцию, то есть это не изображение вещей, а записанные звуки. Китайский язык отнюдь не лишен грамматики. Да и прозрачность его этимологии не больше, чем в других языках. Для китайца первоначальный смысл слова также стерт автоматическим употреблением, как и для нас. Дело, однако, в том, что работа Фенелозы предназначалась не ученым, а поэтом. Это была литературная утопия, которую взялся осуществить отец англо-американского модернизма — Эзра Паунд. Часть четвертая. В 1908 году, во время делового визита в Лондон, Фенелоза неожиданно умер. Его похоронили на кладбище Хайгейт, но вскоре прах в бронзовом гробу был отправлен в Японию. Легенда утверждает, что император выслал за ним крейсер в Англию. Останки ученого покоятся на холме возле известного красотой озера Бива. В токийской художественной школе Фенелозе поставили трехметровый памятник, который до сих пор там стоит в окружении вишен. Вдова ученого, популярная романистка Мэри Фенелоза, занялась наследием внезапно скончавшегося мужа. Сперва она напечатала труд, который был уже подготовлен к изданию, «Периодизация эпох в китайском и японском искусстве», затем взялась разбирать рукописный архив, он состоял из многочисленных тетрадей с заметками о восточной поэзии, пьесах «Но» и буквальных, слово в слово, переводов китайских поэтов. Среди прочего они включали 22 стихотворения классиков танской 8-10 века эпохи, Ван Вэя и Ли Бо. Мэри Фенелоза сочла, что разрозненные листы требовали внимания не издателя, а поэта. В 1913 году она встретила жившего тогда в Лондоне Эзру Паунда. Эзра Паунд был хорошим другом и всегда оказывал кому-то услуги. Его собственные произведения, если они ему удавались, были так хороши, а в своих заблуждениях он был так искренен, и так упоен своими ошибками, и так добр к людям, что я всегда считал его своего рода святым. Он был, правда, крайне раздражителен, но ведь многие святые, наверное, были такими же. Хемингуэй. Малоизвестный американский поэт познакомился с архивами именитого соотечественника, и эта встреча оказалась судьбоносной. Эзра Паунд до смерти не расставался с бумагами Фенелозы. Из них он извлек знаменитый трактат об иероглифах, опубликованный им в 1920 году, антологию пьес «Но», изречение Конфуция и ставший манифестом новой поэтики, сборник переводов переложений китайской классической поэзии «Катай». Архив американского востоковеда достался Паунду, потому что молодой поэт пришел в литературу с той же мечтой о новом Ренессансе, что и Фенелоза. В 1914 году Паунд напечатал статью, в которой он писал «Наш век найдет себе новую Грецию в Старом Китае». В этой же статье Паунд разворачивал свою теорию искусства как орудие материального преуспеяния. «Художник наравне с ремесленником и крестьянином, — писал он, — создает богатство нации. Картины, скульптуры, архитектура и даже литература приносят огромный доход, увеличивая цены на недвижимость».